1952, 18 А. Где ее сокровищница? Где ее искры? Где ее пламя? Великая идет в волнах света. Воплощая закон в формы, творит. Кто она? Матерь мира. Кто она? Матерь света. Матерь всего, что было, есть и будет. А мы ее дети. Дети матери мира. Идет время, когда дни ее будут утверждаться на земле. Дни матери мира. Ее лучами будут пронизаны сферы земли, будут звучать и вибрировать на ее ноту. И дети ее будут являть ее луч. Так цепь иерархии насытится ее лучами, и они преобразят мир. Новая земля и новое небо, земля и небо матери мира. Как ходит человек в лучах утра или вечера, так будет ходить в ее лучах или под ее лучами. Меняются лучи утра и вечера, но неизменны ее. Войдет в жизнь как мощь дающая и как реальная явная сущность. Не отвлеченность, но жизнь. И если чтим ее мы, то будете чтить и вы. И если для нас она благая и вседающая, то дары ее изольются и на вас. Но утверждаем ее мы, ибо она наша Матерь мира, Матерь, сокрывшая лик. Кто приподнимет покрывало сокрывшее? Кто выдержит ослепительное, сверкающее сияние света, сокрывший лик свой? Дети земли еще не готовы предстать. Высокие духи падали ниц и сидели, лицезря ее. Плоть не выдерживала. Но наступает ее эпоха, и недоступная тогда заменяется ступенями неслыханных возможностей. Ее сфера широка, как мир, мир за всеми пределами, потому и сметается мир личных пережитков и мир самости, дабы не помешал увидеть огненное величие той, которая творит жизнь света беспредельного. Эпоха Шамбалы, эпоха Майтреи, эпоха Матери мира. Готовиться надо к полному преображению жизни, к полному сознательному, исчерпывающему удалению с лица земли всех форм ветхого мира. Уйдут все, кто от старого мира, уйдет все, что от прошлого. Новое, новое, новое, все во всем. Не надо жалеть уходящие тени, не надо жалеть изжитые формы, дошедшие до черты разложения. Они изжили себя и свои энергии. Слом старого мира – нечто более драматичное, нежели можно себе представить, ведь уничтожается он не только в видимых формах. Главное разрушение его сущности идет в сферах невидимого. Не примкнувшие к новому миру, не утвердившиеся в его формах, оставшиеся глухими и слепыми к его призыву, окажутся в положении человека, внезапно лишившегося всего – и духовного, и материального. Вместо обычного внутреннего мира обывателя с обычными продуктами его психической жизни откроется зияющая пустота. Старое отмирающее сознание будет хвататься за уцелевшие оболочки, но вихрь, сметающий все, что от прошлого, сметет и их, и жить будет нечем. Психически жить будет нечем омертвелому сознанию. Подобно нищим в отбросах, люди прошлого еще копаются в мусоре старого мира, цепляясь за него и удерживая сознание на его обломках. Но вихрь шумит, сметая последние, и не будет уже им возлюбившим мир старой части ни в мире новом, ни в будущем. Лучи матери мира очистят землю от отбросов прошлого, сожгут завалы темных нагромождений. Сознание станет свободным, и будет свет, и любителям мрака не найдется ни дела, ни места. Также переустройство, и отбор, и очищение идут в каждом человеческом сознании, рушится и сметается в нем мир старый. Но куда устремится корабль без руля и кормчего, и не зная цели своей? Решение всего у нас. В этот тяжкий момент разрушения всех прежних оснований жизни в нас, только в нас, сосредоточивается надежда мира. Ибо незыблема лишь лестница иерархии. Призыв последний да будет услышан, ибо воистину для кого-то это последний призыв.